Глава 9. Пока нет такой моды строить склепы в форме 200-футовых металлических цилиндров. Но если бы появилась, то опора буровой X-13 стала бы хитом. Как склеп я имею в виду. Она обладала всеми свойствами хорошего склепа. В ней было холодно, сыро и темно. Три крошечных светильника вверху, внизу и посередине колонны не только не рассеивали мрак, а наоборот, подчеркивали его. В их тусклом свечении он становился еще более потусторонним, жутковатым, вселяющим ужас. А любой звук, произнесенный здесь даже самым тихим голосом, разлетался в черном бездонном узилище таким гулким ухающим эхом, что казалось, будто апокалипсис неотвратим, и этот темный ангел призывает тебя в судный день трубным гласом. У меня промелькнула нерадостная мысль о том, что в подобном месте логично было бы оказаться после смерти, а не до нее. Не то чтобы последовательность событий имела какое-то значение, по большому-то счету. В общем, как склеп, эта опора была превосходна. Но как средство добраться от одной точки до другой, она была отвратительна. Единственной связью между верхом и низом была череда железных лестниц, приваренных к рифленой стенке колонны. Всего их было 12 этих лестниц, по 15 ступенек каждая, и ни единой площадки или места отдыха на всем пути сверху донизу. За спиной у меня болтался тяжеленный рюкзак с комплектом оборудования для тестирования электросетей, а ступеньки были влажными и скользкими, так что приходилось изо всех сил цепляться за них, чтобы не свалиться в черный провал. В итоге мышцы плеча и предплечья подвергались огромной нагрузке. Окажись расстояние хотя бы в 2 раза длиннее, я бы не выдержал. Обычно хозяин идет первым, показывая путь своим гостям. Однако Вайланд не воспользовался этой привилегией. Наверное, он опасался, что если я буду двигаться следом за ним, то не примену при первой же возможности пнуть его в голову и отправить кувырком навстречу смерти на стальном полу в 100 футах под нами. Как бы то ни было, первым спускался я, а сразу за мной следовали Вайланд и те двое громил с колючими глазами, которых мы встретили в маленькой комнатке у входа в опору. Таким образом, наверху остались Ларри и генерал, и никто не питал иллюзий насчет того, будто Ларри способен кого-либо караулить. Получалось, что генерал свободен в своих передвижениях, он мог пойти куда захочет. Тем не менее, Вайланд вроде бы опасался того, что генерал расстроит его планы, пользуясь этой свободой. Я находил это необъяснимым, однако понемногу стал догадываться, в чем тут дело. Но надо было убедиться, что эта моя догадка верна, иначе погибли бы невинные люди. Я выбросил эту мысль из головы. «Уф, все, чиботи открывайте», — приказал Вайланд. Один из громил, более крупный, нагнулся и отвинтил задвижки люка, поднял крышку и закрепил ее в петлях в откинутом положении. Я заглянул в узкий стальной цилиндр, который вел в стальную кабину под батискафом, и сказал Вайланду: «Надеюсь, вы знаете, что нужно залить водой входную шахту, когда мы отправимся искать этот ваш клад черной бороды». «О чем вы?» Он уставился на меня с подозрением в прищуренных глазах. «Это еще зачем?» «Вы хотели оставить ее пустой?» — воскликнул я недоверчиво. «Обычно шахта заполняется водой в ту самую минуту, когда начинается погружение. Я говорю сейчас о погружении с поверхности воды, а не с глубины в 130 футов, где мы с вами находимся». «Ну да, да, понимаю, выглядит она прочно и, возможно, устоит и при спуске на 2 такие глубины. Этого я не знаю». Зато я знаю, что снаружи эта шахта окружена отсеками с бензином, обеспечивающими плавучесть, в них бензина около 8000 галлонов, и в нижней части со стороны моря они открыты. Давление внутри этих отсеков точно соответствует внешнему давлению моря, вот почему достаточно тонкого листового металла, чтобы удерживать весь этот объем топлива. Но когда внутри входной шахты будет только воздух, то на ее стенки извне будет давить не менее 200 фунтов на квадратный дюйм. А такого давления она не выдержит. Она лопнет внутрь, бензин вытечет, положительная плавучесть исчезнет навсегда, а вы останетесь на дне моря на глубине 480 футов от поверхности воды. останетесь до скончания века. При свете лишь одного тусклого светильника трудно быть в чем-то уверенным, но лично я бы поклялся, что лицо Вайланда побелело. «Брайсон мне это не говорил». Голос Вайланда просил до злобного шепота, и в нем слышалась дрожь. «Брайсон, ваш друг-инженер?» Ответа не последовало, и я продолжил. «Ну, конечно, он и не должен был вам это говорить. Он ведь не был вашим другом, не правда ли, Вайланд? Ему в спину упиралось дуло пистолета, ведь так? И он знал, что как только он перестанет быть вам полезным, из этого дула вылетит пуля. Так какого черта он будет что-то вам рассказывать?» Я отвернулся от Вайланда и опять взвалил на спину рюкзак с оборудованием. «Спускаться со мной никому не надо, только будете меня нервировать понапрасну». «Думаете, я позволю войти в батискаф без присмотра?» — холодно спросил Вайланд. «Чтобы вы там что-нибудь подстроили?» «Не говорите ерунды», — устало ответил я. «Мне достаточно постоять полминуты рядом с коробкой предохранителей или электрическим щитком», и так испортить батискаф, что он никогда не сдвинется с места. Но ни вы, ни ваши дружки ничего не заметите и не поймете. Это в моих интересах – починить машину как можно скорее и покончить с этим делом. Чем быстрее, тем лучше для меня». Я глянул на часы. «Без 20:11. У меня уйдет не меньше 3 часов на то, чтобы понять, в чем там проблема с двигателями. Если повезет. В 2 часа я сделаю перерыв. Я постучу по люку, чтобы вы меня выпустили». «Стучать не нужно». Вайланд был не в восторге от такого расклада, но пока он не видит, где я могу его перехитрить, то отказывать мне не будет. Не в том положении он находится. «В кабине батискафа есть микрофон, провод от него намотан на барабан снаружи батискафа и через ниппель в стенке опоры идет в то помещение, где мы были. Рядом с микрофоном кнопка вызова. Дайте нам знать, когда будете готовы». Я кивнул и стал спускаться по скобам, приваренным к стенке цилиндра. Потом я отвинтил крышку люка входной шахты батискафа. Не без труда протиснулся мимо нее. Выходящий из опоры стальной цилиндр диаметром был всего на несколько дюймов шире люка и не оставлял достаточно места для того, чтобы открыть крышку полностью. Снова нащупал ногами скобы в стенке для опоры, опустил за собой крышку, плотно завинтил ее и потом спустился по тесной трубе до самого низа батискафа, кабине. Последние несколько футов были особенно трудными. Труба поворачивала почти под прямым углом, однако я сумел пролезть сам и протащил за собой рюкзак с оборудованием. Наконец я открыл тяжелую стальную дверь в кабину, пробрался через крошечный проем внутрь, затем закрыл дверь и запер ее. Внутри ничего не изменилось с тех пор, как я был тут в прошлый раз. Наблюдательная кабина в этой модели была значительно больше, чем в предыдущей версии, и имела слегка овальную форму, а не круглую. Но то, что терялось в конструктивной прочности, с лихвой возмещалось прибавкой объема и удобством нахождения внутри кабины. К тому же этот батискаф предназначался для погружений только до 2500 футов, поэтому небольшая потеря в показателях прочности не играла роли. В кабине было 3 иллюминатора, один из которых размещался в полу. Все они, а также входной люк, были выполнены в форме усеченного конуса, направленного внутрь, чтобы давление моря только увеличивало бы герметичность стыков. Окошки казались хрупкими, но я знал, что специально произведенный плексиглас в самом большом из иллюминаторов, правда, его внешний диаметр не превышал 1 фута, мог выдерживать давление в 250 тонн без единой трещинки, а этот показатель многократно перевешивает нагрузки, которым подвергается батискаф на рабочих глубинах. Сама по себе кабина являла собой шедевр конструкторской мысли. Одна стена, если примерно 1/6 внутренней поверхности сферы можно назвать стеной, была полностью заполнена приборами, шкалами, блоками предохранителей, переключателями и всевозможным исследовательским оборудованием, которое не придется использовать. На отдельной панели концентрировались рычаги и кнопки для старта и остановки двигателей, регулировки скорости, переключения между движением вперед и задним ходом, включение прожекторов, дистанционного управления манипуляторами и гайдропом, который свободно свисает с корпуса батискафа и помогает удерживать аппарат около дна за счет того, что часть его длины ложится на дно и таким образом снимает крошечную долю веса батискафа, обеспечивая идеальное равновесие. И, наконец, там же располагались рукоятки для настройки аппарата для поглощения выдыхаемого диоксида углерода и регенерации кислорода. Однако на панели управления появился некий прибор, которого я раньше не видел, и поначалу он вызвал у меня недоумение. Выглядел он как реостат с возможностью перемещения расположенной по центру рукоятки вперед-назад вдоль шкалы с делениями. Ниже имелась надпись «Управление буксировочным тросом». Я понятия не имел, о каком тросе тут может идти речь, но через пару минут у меня появилось довольно правдоподобное объяснение. Вайланд, а точнее Брайсон, по приказу Вайланда, установил в верхней и почти наверняка задней части корпуса батискафа катушку с тросом на электрическом приводе. Трос с этой катушки должно быть прикреплен свободным концом к крепкому кольцу или крюку в основании опоры буровой. Смысл, насколько я мог предположить, заключался не в том, чтобы вытащить батискаф на поверхность. На это потребовалось бы во много раз больше мощности, чем обеспечивали двигатели батискафа, отвечающие за перемещение аппарата вдоль морского дна. А чтобы упростить весьма заковыристую навигационную задачу по отысканию обратного пути к опоре. Я включил прожектор, отрегулировал направление луча и всмотрелся в иллюминатор у меня под ногами. Узкая траншея в форме кольца и глубиной примерно в 1 фут, продавленная в подводном грунте, стоявшей там опорой, была хорошо видна. С этим ориентиром будет несложно потом, по возвращении, совместить верх входной шахты с цилиндром в опоре. Но, по крайней мере, я наконец-то понял, почему Вайланд так легко согласился на то, чтобы оставить меня здесь одного. Если я смогу запустить моторы, то, затопив входную шахту и раскачав батискаф вперед и назад, я мог бы легко оторвать его от резинового уплотнительного кольца в цилиндре и уплыть на нем на свободу. Но далеко бы я не уплыл, раз аппарат прочным тросом привязан к опоре буровой X-13. Да, может быть, Вайланд не настоящий во всем, что касается одежды, манер и речи, но это не отменяет того факта, что он чертовски умен. Кроме инструментов на стене, кабина была практически пустой. Имелось еще 3 складных полотняных стула, составленные у противоположной стены, и полка, где хранилась различная съемочная и осветительная аппаратура. Предварительный осмотр внутреннего оснащения кабины не занял много времени. Прежде всего, моего внимания требовала коробочка с управлением ручным микрофоном, подвешенным возле одного из стульев. Насколько я разобрался в Вайланде, он такой человек, который непременно захочет проверить, действительно ли я работаю. Вайланд вполне мог поменять провода в микрофоне так, чтобы микрофон работал даже тогда, когда переключатель стоит в положении «выключено», и передавал бы наверх звук моих действий, подтверждая, что я хоть что-то делаю, пусть и непонятно что. Однако выяснилось, что я переоценил недоверчивость Вайланда. Провода в микрофоне были подключены так, как положено. В следующие 5 минут или около того я проверил все оборудование внутри кабины, за исключением управления двигателями. Если бы я завел их при проверке, то те, кто остался ждать меня в основании опоры, обязательно ощутили бы их вибрацию. Затем я снял крышку с самого большого электрического щитка, вытащил 2 десятка разноцветных проводов из их гнезд и оставил торчать в самом вопиющем беспорядке. К одному из этих проводов я подключил принесенный сверху тестер, открыл еще пару коробок с подключениями и предохранителями и вывалил почти все свои инструменты на маленькую рабочую скамейку под приборной панелью. На мой взгляд, все выглядело так, будто тут кто-то трудился, не покладая рук. Площадь пола в стальной кабине была настолько мала, что мне не хватало места, чтобы вытянуться на узком сетчатом настиле во весь рост, но мне было все равно. Я не спал всю прошлую ночь, за последние 12 часов я много что сделал и теперь просто падал с ног от усталости. Я решил, что засну и так. Я действительно заснул. Последним, о чем подумалось перед тем, как провалиться в сон, была погода. Казалось, что ветер и волны разбушевались не на шутку. На глубине более 100 футов движение воды почти невозможно уловить, но я явственно ощущал, как покачивается батискаф. Они-то эти покачивания и убаюкали меня моментально. Когда я открыл глаза, мои наручные часы показывали 14:30. На меня это было совсем не похоже. При нормальных обстоятельствах я мысленно задавал себе время, к которому нужно проснуться, и этот будильник меня почти никогда не подводил. На этот раз я проспал, что, в общем, неудивительно. Голова раскалывалась от адской боли, в крошечной кабине нечем было дышать. Виноват в этом был я сам, не принял нужных мер. Я потянулся к рукоятке, контролирующей поглощение углекислого газа, и вывернул ее на максимум. Спустя несколько минут, когда туман и боль в голове рассеялись, я включил микрофон и попросил, чтобы кто-нибудь открыл люк, врезанный в дно опоры. Человек, которого называли Чибати, спустился по лестнице, вызволил меня на волю, и через 3 минуты я снова оказался в маленькой стальной комнатке. «А вы припозднились», — нелюбезно встретил меня Вайланд. «С ним был один лишь Ройл. Видимо, вертолет без происшествий доставил вторую партию пассажиров. Если не считать Чибати, который как раз закрывал за мной дверцу». «Вы хотите, чтобы эта чертова машина наконец поехала или нет?» — вспылил я. «Между прочим, я там не развлекался, Вайланд». «Знаю. Этот бандит, верный своей роли лощенного топ-менеджера, не собирался ни с кем конфликтовать без особой необходимости. Смотревшись в меня внимательно, он спросил: «С вами все в порядке?» «Как может быть в порядке человек, несколько часов напряженно работавший в тесном гробу?» — буркнул я. «Я устал, и к тому же с очисткой воздуха были проблемы. Но теперь она работает нормально». «Что удалось сделать?» «Почти ничего», — я вскинул ладонь при виде того, как изогнулась его бровь и помрачнело лицо. «Но это не значит, что я не старался. Пришлось проверить каждый контакт и каждый проводок в батискафе, и только в самом конце я начал догадываться, в чем причина». «Ну так и в чем же причина?» «Причина – ваш покойный друг инженер Брайсон», – я смерил Вайланда испытующим взглядом. «Скажите, вы намеревались взять Брайсона с собой, когда отправились бы за этим вашим сокровищем? Или вы хотели плыть без него?» «Без него, только я и Ройл. Мы подумали...» «Да, понимаю. Не было никакого смысла брать его с собой. Мертвец мало чем может быть полезен. Значит, либо вы намекнули, что он с вами не поплывет, а он догадался почему и устроил так, чтобы вас настигла его милая маленькая посмертная месть. Либо он так вас ненавидел, что готов был умереть сам, лишь бы забрать вас с собой. На тот свет я имею в виду. Ваш друг придумал очень умную штуку, только ему не хватило времени все закончить, прежде чем кессонная болезнь угробила его, потому двигатели и не заводятся. Он сделал так, чтобы батискаф отменно маневрировал, чтобы поднимался и опускался, сдвигался вправо и влево, все что угодно, но только до тех пор, пока вы не достигнете глубины чуть более 300 футов. И тут, по его задумке, должны были сработать определенные гидростатические предохранители. Гениально! Я не слишком рисковал, зная, что в подобных вещах они оба совершенно не разбираются. «И что тогда?» – натянутым тоном спросил Вайланд. «И тогда все. Батискаф никогда уже не смог бы подняться выше 300 футов. Ну и в конце концов, либо аккумуляторы сели бы, либо отказала бы аппаратура регенерации воздуха. А у нее запас работы на несколько часов. И вы погибли бы от удушья». Я задержал на нем взгляд. «Только сначала наорались бы до безумия. Совсем недавно у меня был случай заподозрить, что весьма румяные щеки Вайланда как будто бы побледнели. На этот раз никаких сомнений быть не могло. Его лицо стало белым, как простыня, и, чтобы скрыть свое смятение, он достал из кармана пачку с куревом и дрожащими руками зажег сигарету. Сидящий на краю стола Ройл только улыбнулся своей загадочной улыбкой и продолжил лениво качать ногой. Это не означало, что Ройл сколько-нибудь храбрее Вайланда. Это означало, что у него хуже развитого воображения. Профессиональному убийцу развитое воображение ни к чему, ведь ему надо как-то жить в мире с самим собой и с призраками всех тех, кого он загубил. Я снова глянул на Ройала и поклялся себе, что настанет день, когда на его лице застынет маска страха. Такая же маска страха, которую Ройал видел на лицах своих жертв в ту последнюю секунду осознания и понимания перед тем, как он нажимал спусковой крючок своего миниатюрного смертоносного оружия. «Ловко ничего не скажешь», — отчеканил Вайланд. Он в некоторой степени совладал со своими чувствами. «Идея неплохая», — согласился я. «По крайней мере, я вполне понимаю, что двигало Брайсоном и какую цель он преследовал. Оставьте свои шуточки». И все-таки порой Вайланд забывал, что хорошо воспитанные бизнесмены не рычат. Внезапно в его глазах блеснула какая-то мысль. «Вы ведь ничего такого не устроите, а, Толбот? Вы же не выкинете номер вроде того, что задумывал Брайсон?» «Сама по себе мысль интересная», — ухмыльнулся я во весь рот. «Но вы оскорбляете меня, недооценивая мой ум. Во-первых, если бы у меня были в голове такие мысли, вряд ли я стал бы рассказывать вам о затее Брайсона. Ну и во-вторых, я собираюсь ехать с вами в эту вашу спасательную экспедицию. По крайней мере, надеюсь поехать». «О, так вы собираетесь ехать с нами?» К Вайланду вернулось его самообладание. Передо мной опять стоял лощеный ушлый топ-менеджер. «Что это вы ни с того ни с сего вдруг стали таким сговорчивым, а, Толбот?» «На вас не угодишь», — вздохнул я. «Если бы я сказал, что не хочу ехать, вам бы это показалось еще более подозрительным». «Не глупите, Вайланд. За последние несколько часов все изменилось. Помните заявление генерала о том, что он гарантирует мое благополучие? Он не шутил, он действительно намерен быть гарантом. Попробуйте избавиться от меня, и он тут же избавится от вас. А вы слишком деловой человек, чтобы пойти на такую невыгодную сделку. Боюсь, наш друг Ройал будет лишен удовольствия убить меня». «Убийство не доставляет мне удовольствия», – неожиданно вставил Ройал. Это была простая констатация факта, и я уставился на него, временно сбитый с толку абсурдностью услышанного. «Я действительно услышал то, что услышал?» – спросил я, медленно выговаривая слова. «Толбот, вы когда-нибудь слышали о землекопе, который копает землю для собственного удовольствия?» «Кажется, я вас понял». Я долго не мог оторвать от него взгляд. Человеческого в нем было даже меньше, чем я мог предположить. «Короче говоря, Вайланд, теперь, раз я собираюсь еще пожить на этом свете, на многие вещи я смотрю иначе. Чем скорее закончится это дело, тем скорее я смогу расстаться с вами и вашими дружками. Только сначала выклинчу у генерала пару тыщенок. Вряд ли ему понравится, если все узнают, что он был пособником-соучастником преступлений, да еще преступлений такого масштаба». «Вы хотите сказать...» «Вы хотите сказать, что готовы очернить человека, который спас вам жизнь?» Видимо, в мире еще оставалось нечто такое, что могло удивить Вайланда. «Боже правый, да вы ничуть не лучше нас, вы даже хуже нас!» «Я никогда не утверждал обратного», — невозмутимо парировал я. «Тяжелые нынче времена, Вайланд, надо как-то выживать. И у меня совсем нет времени, вот почему я предлагаю, чтобы вы взяли меня с собой. О, и я допускаю, что при помощи инструкции даже ребенок может научиться направлять, опускать и поднимать батискаф, но подъем предметов с глубины – это работа не для любителей. Поверьте мне, Вайланд, я знаю, что говорю. Вы любители, я профессионал. Это то, что я умею делать очень хорошо. Так что я еду с вами». Вайланд посмотрел на меня долгим изучающим взглядом, а потом тихо сказал: «Мне бы и в голову не пришло отправиться без вас, Толбот». Он повернулся, открыл дверь и жестом предложил мне идти первым. Сам он с Ройлом вышел вслед за мной. Идя по коридору, мы слышали, как у нас за спиной Чиботи опускает тяжелый засов и запирает замок на ключ. Итак, эта секция была защищена так же надежно, как Банк Англии, за одним исключением. Дверь в банковское хранилище не открывается по условному стуку, а дверь в эту комнату открывается, и я этот стук запомнил. А если бы я его забыл, то вспомнил бы, потому что как раз в этот момент Вайланд вновь воспользовался им, чтобы открыть другую дверь ярдах в 15 от первой. Дверь нам открыл напарник Чиботи. Помещение за дверью было обставлено не так уныло, как то, которое мы только что покинули, но тоже не радовало глаз. Голые стены, голый пол, не было даже стола, зато имелась скамья с мягким сиденьем. На ней расположились генерал и Мэри. На деревянном стуле в углу сидел Кеннеди с очень прямой спиной, а Ларри, в руке здоровенный револьвер, глаза лихорадочно горят, безостановочно ходил туда-сюда, выполняя порученную ему роль сторожевого пса. Я обвел их всех мрачным взглядом, ни на ком не задерживаясь. Генерал держался, как обычно, прямой, невозмутимый, все мысли и чувства под абсолютным контролем. Однако вокруг его глаз образовались темные тени, которых не было там пару дней назад. Глаза его дочери тоже окружала синева, особенно заметная на бледном лице. И хотя девушка сидела с безразличным видом, все же она не обладала тем железным характером, который выковал в себе ее отец, и все могли видеть, что плечи Мэри пусть слегка, но поникли. Лично меня женщины с железным характером никогда не привлекали, и больше всего на свете я сейчас желал бы обнять эти поникшие плечики, однако время и место не совсем располагали к этому, да и реакция могла быть непредсказуемой. Кеннеди же был просто Кеннеди. Его симпатичное суровое лицо было неподвижно, словно маска, и он ни о чем не тревожился. Я заметил, что его бордовая униформа сидела на нем лучше прежнего, и причина крылась не в том, что он наведался к своему портному, а в том, что у него забрали оружие, и теперь безупречность его одеяния не нарушалась даже намеком на оттопыренный карман. Когда дверь за нами закрылась, Мэри Рутвен поднялась на ноги. В ее глазах блистали искры гнева. Пожалуй, в ней все-таки больше железа, чем я предполагал. Она указала на Ларри, не удостаивая его взглядом. «Неужели это все действительно необходимо, мистер Вайланд?» – спросила она ледяным тоном. «Следует ли мне понимать это так, что теперь мы достигли той стадии, когда с нами обращаются как с преступниками? Как с преступниками, которым требуется вооруженный конвой?» «Не стоит обращать на парня внимания», – миролюбиво вставил я. И хлопушка в его руке не имеет ровно никакого значения. Он просто пытается подбодрить себя. Эти нюхачи всегда такие нервные и дерганные. Пушка в руке придает им уверенности. Должно быть, он пропустил свою дозу. Вот примет ее, и сразу ему море будет по колено. Ларри сделал два быстрых шага в мою сторону и ткнул револьвером мне в живот. Ткнул со всей силы. Его пустые глаза остекленели, высоко на мертвенно-бледных скулах пылали два ярких пятна, он тяжело с сиплым присвистом дышал сквозь оскаленные зубы. «Я же говорил тебе, Толбот!» – прошипел он. «Я же говорил тебе, чтобы ты больше ко мне не лез! В последний раз!» Я бросил взгляд поверх его плеча, потом улыбнулся ему. «Ты лучше оглянись, молокосос!» – сказал я негромко. При этих словах я опять направил взгляд мимо него и слегка кивнул. Он был слишком одурманен и взвинчен, чтобы не попасться в эту ловушку. Я был так уверен в том, что он попадется, что моя правая рука потянулась к его руке с револьвером, когда он только начал оборачиваться. К тому моменту, когда он повернул голову назад, я уже обхватил его запястье и направил дуло в бок и вниз, так, чтобы никто не пострадал в случае выстрела. Но, конечно, рикошет исключить было невозможно, и я не мог угадать, с какой силой и в каком направлении отскочит пуля от стальных переборок и пола. Ларри тут же развернулся с лицом искаженным в гримасе злобы и ненависти и страстно безостановочно сыпля проклятиями. Свободной рукой он попытался высвободить револьвер, но за всю жизнь он не брал в руки ничего тяжелее, чем шприц с иглой, и потому все его усилия были пустой тратой времени. Я вырвал из его пальцев оружие, отступил на шаг, ребром ладони отшвырнул юнца, когда он решил наброситься на меня, переломил ствол, вытащил обойму и кинул ее в один угол комнаты, а револьвер полетел в другой. Ларри скорчился у дальней стены, куда он приземлился после моего удара. Из его носа капала кровь, а по щекам текли слезы бессильной ярости. От одного его вида меня чуть не стошнило. «Ладно, Ройл», — сказал я, не поворачивая головы, — «можете убрать свое оружие. Представление окончено». Но оказалось, что оно еще не закончено. За спиной у меня раздался жесткий голос. «Поднимите револьвер, Толбот, и обойму. Поставьте обойму на место, а револьвер отдайте Ларри». Я очень медленно повернулся. Вайланд стоял, направив на меня оружие, и мне совсем не понравилось то, как побелели костяшки пальцев, замершего на спусковом крючке. Выглядел он, как обычно, рафинированный делец высокого полета, но его выдавала оцепенелость руки, в которой он сжимал пистолет, и слегка учащенное дыхание. Это не укладывалось у меня в голове. Человек уровня Вайланда никогда не стал бы переживать, а тем более так сильно переживать за какого-то нарика вроде Ларри. «А как вы смотрите на то, чтобы подняться на палубу и шагнуть за борт?» «У вас есть время, пока я считаю до пяти». «И что потом?» «Потом я выстрелю». «Нет, не выстрелите», — с презрением возразил ему я. «Вы не из тех, кто нажимает на спусковой крючок, Вайланд. Для грязных дел вы нанимаете вот этого киллера. А кроме того, как вам тогда починить батискаф?» «Я считаю, Толбот». Насколько я мог судить, он рехнулся. «Раз... два...» «Ну, хорошо, хорошо», — перебил его я. «Считать вы умеете. Вы просто замечательно считаете. Бьюсь об заклад, вы и до десяти могли бы сосчитать. Но я точно знаю, что вам не счесть, сколько миллионов вы потеряете, только потому, что мне не хочется поднимать револьвер. Я найду других людей, которые умеют чинить батискафы. По эту сторону Атлантики нет, не найдете». А главное, у вас нет времени на все эти игры. Вы и сами это понимаете, Вайланд. Сколько вы готовы поставить на то, что самолет, набитый агентами ФБР, не летит сейчас в Marble Springs расследовать, что за странную телеграмму послал Яблонский? А на то, что они еще не прилетели? Или на то, что они не стучат прямо в этот момент в двери генеральской виллы с вопросом «Где генерал?» А дворецкий им... «Ой, генерал только что улетел на буровую, а в чем, собственно, дело, джентльмены?» «И ФБР ему, мы должны немедленно найти его. Нам надо обсудить с ним крайне важные вопросы». «И они найдут его, Вайланд. Они прилетят сюда, как только закончится шторм». «Боюсь, он прав, мистер Вайланд». Неожиданная помощь пришла от Ройла. «Времени у нас не так, чтобы много». Вайланд долго молчал. Наконец он, ни слова не говоря, опустил оружие, повернулся и все так же молча вышел из помещения. Ройл в свойственной ему манере не проявил никаких признаков напряжения или волнения. Он улыбнулся и произнес. «Мистер Вайланд отправился обедать на другую сторону платформы. Обед накрыт и для нас тоже». И он отступил в сторону, открывая дорогу к двери. Это был очень странный, нелогичный эпизод. Я не мог объяснить себе поведение Вайланда, и даже смутных догадок у меня не возникало. Пока Ларри подбирал револьвер и обойму, я вертел происшедшее в голове и так и этак, пытаясь найти хотя бы тень объяснения, но все бестолку. Кроме того, я вдруг осознал, что чертовски проголодался. Пропустив вперед всех, кроме Ройла, не столько из вежливости, сколько из желания быть уверенным в том, что Ларри не пульнет мне в спину. Я вышел в коридор и затем постарался как бы невзначай поравняться с Мэри и Кеннеди. Чтобы добраться до другого края платформы, нужно было преодолеть 100 футов стапель палубы, где я минувшей ночью имел беседу с Джо Кераном, бригадиром буровиков. Бесспорно, это были самые длинные, самые мокрые и самые ветреные 100 футов в моей жизни. По случаю шторма через стапель палубу натянули 2 страховочных леера, но, на мой взгляд, тут и пара десятков таких лееров были бы вовсе не лишними. Казалось, что ветер дует теперь в 2 раза сильнее, чем в момент нашего прибытия 4 часа назад. Я понял, что пока шторм не утихнет, к буровой установке не сможет приблизиться ни судно, ни вертолет. Мы были полностью отрезаны от внешнего мира. половине третьего пополудни было темно, как будто наступили вечерние сумерки. Почти со всех сторон буровую установку Х-13 окружила огромная черная грозовая туча, и ветер бросался из-под нее на платформу так, будто намеревался оторвать ее от всех ее 13 опор, перевернуть и бросить в пучину моря. За перилами платформы исступленно ревел и выл шторм, и даже на расстоянии в пару сотен ярдов, даже за гулкими раскатами грома, мы отчетливо слышали визгливую какофонию. Сатанинскую музыку могучего ветра, который свистел и визжал фальцетом между сотнями стальных балок, сплетенных в ажурную махину буровой установки. Нам приходилось наклоняться под углом почти в 45 градусов навстречу ветру, чтобы удерживать равновесие и в то же время цепляться за один из лееров. Если упадешь и покатишься по палубе, то остановиться не сможешь, и в конце концов ветер сбросит тебя за борт. Настолько велика была его мощь. Он высасывал воздух из наших легких, кромсал нас острыми ножевыми порывами, а дождь молотил и жарил открытые участки кожи, словно бесконечный залп крошечной свинцовой дроби. Мэри шла первой через эту открытую всем ветрам, отданную на волю стихии, палубу, и почти вплотную за ней следовал Кеннеди. Одна его рука скользила по лееру, а вторая крепко обхватывала талию идущей впереди девушки. В другое время эта картина, возможно, побудила бы меня погрузиться в размышления на тему удачи и того, как некоторым людям она благоволит более, чем другим, но сейчас меня занимали вопросы куда насущнее. Я приблизился к Кеннеди, чуть не наступая ему на пятки, наклонился к самому его уху и заорал, стараясь перекричать завывание шторма. «Был какой-то ответ!» Он был умен, этот шофер, чертовски умен. Он не сбился с шага, не обернулся, а просто слегка мотнул головой. «Проклятье!» — воскликнул я от всего сердца. «Такого я не ожидал». «Вы пробовали звонить?» Опять короткое движение головой, на этот раз нетерпеливое движение, как мне показалось. Но, поразмыслив, я понял, что мне не в чем упрекнуть Кеннеди. У него действительно было мало шансов что-либо узнать или сделать, пока Ларри скакал вокруг них, размахивая пистолетом. А вполне вероятно, что началось это сразу, как только Кеннеди прилетел на буровую. «Кеннеди, мне надо поговорить с вами!» — крикнул я. Он опять сумел меня расслышать. Его кивок был едва заметным, но я уловил его. Мы добрались до другого борта. Прошли через тяжелую дверь со срезанными углами и сразу очутились в другом мире. Ни внезапно наступившая тишина, ни тепло, ни отсутствие ветра и дождя объясняли эту трансформацию, хотя, несомненно, способствовали ей. По сравнению с той частью буровой установки, откуда мы только что пришли, эта часть напоминала шикарный отель. Вместо унылых стальных переборок здесь были пластиковые панели приятных пастельных оттенков. Полы укрывал толстый слой резины, поглощающий звук шагов, и во всю длину коридора, протянувшегося перед нами, бежала ковровая дорожка. Вместо ослепительного сияния редких голых ламп здесь все заливало теплое свечение неоновых светильников, скрытых в потолке. По обе стороны коридора шли двери, и одна или две были приоткрыты. За ними виднелись помещения, обставленные как каюты высокопоставленных офицеров на борту военного корабля. Возможно, бурение скважин не самое легкое занятие, но, очевидно, бурильщики считали, что в свободное время можно себя побаловать. Этот комфорт, переходящий в роскошь, казался неуместным или даже вовсе нелепым на фантастической конструкции из металла, стоящей посреди открытого моря. Однако больше всех других свидетельств комфорта меня порадовали громкоговорители, установленные в стены через равные промежутки. Из них лилась музыка, тихая, но для моих целей достаточно громкая. Когда мы все прошли в дверь, Кеннеди обернулся и посмотрел на Ройла. «Куда мы направляемся, сэр?» Роль идеального шофера он играл безупречно до самого конца. Всякий, кто обращается к Ройлу, сэр, заслуживает медали. «Кают-компанию генерала. Идите первым». «Обычно я ем в общей столовой для рабочих, сэр», — натянуто произнес Кеннеди. «Только не сегодня. А теперь живее, идите вперед». Кеннеди поверил ему на слово. Вскоре он опередил всех футов на 10, всех, кроме меня. Я знал, что у меня мало времени. Я старался говорить как можно тише, опустив голову и не глядя на шофера. «Мы можем позвонить на материк?» «Нет, без чужих ушей не получится. Один из людей Вайланда всегда находится рядом с диспетчером. Он прослушивает все входящие и исходящие звонки». «С шерифом виделись?» «С помощником. Он получил ваше послание». «Как они собираются сообщить нам, что у них что-то получилось?» «Передадут сообщение генералу о том, что вас или кого-то похожего на вас задержали в Джексонвилле по пути на север». Я хотел бы выругаться вслух, но пришлось удовлетвориться мысленным проклятием. Может, у них было слишком мало времени, чтобы придумать что-нибудь получше, но предложенный ими план был слаб, с большой вероятностью провала. Диспетчер телефонной станции на Буровой в самом деле мог передать сообщение генералу, но очень маловероятно, что я в этот момент буду находиться поблизости. А человек Вайланда, следящий за диспетчером, сразу поймет, что сообщение ложное и не станет о нем докладывать. Ну или все же расскажет, но спустя некоторое время в качестве анекдота. И в этом случае опять нет никакой уверенности в том, что новость достигнет моих ушей. Все, буквально все могло закончиться провалом, и люди могли умереть только из-за того, что я не получу нужных мне известий. Осознавать это было невыносимо. Мое отчаяние и моя досада были столь же глубоки, сколь бедственна и безотлагательна была ситуация. Я должен был действовать. Внезапно музыка стихла, но мы как раз свернули за угол, который на некоторое время отделял нас с Кеннеди от остальных, и я рискнул. «Коротковолновая радиостанция. Оператор при ней постоянно?» Кеннеди заколебался. «Не знаю. Думаю, там установлен сигнал вызова». Я не имел представления о том, что он имеет в виду. Когда по тем или иным причинам у рации нет постоянного дежурного, можно установить механизм, который активирует удаленный сигнал при поступлении вызова на рабочую приемную частоту рации. «Вы умеете пользоваться коротковолновым передатчиком?» – проговорил я себе под нос. Он покачал головой. «Вы должны мне помочь. Крайне важно, чтобы...» «Толбот!» Это был голос Ройла. Он слышал мои слова. Ну, конечно, он все слышал, и значит, всему конец. Если у него возникло хотя бы малейшее подозрение, то можно не сомневаться, мой разговор с Кеннеди был последним в моей жизни, со мной покончено. Но я не вздрогнул виновато, не замер, как вкопанный от испуга, а постепенно замедлил шаг и неспешно с вопросительным видом оглянулся. Ройл шел в 8 футах от нас, и лицо его не выражало ни подозрительности, ни враждебности. Хотя, с другой стороны, оно никогда ничего не выражало. Ройл перестал пользоваться лицом для выражения эмоций много лет назад. «Подождите здесь», — коротко обронил он. Пройдя вперед, он открыл одну из дверей, заглянул внутрь, внимательно там все осмотрел, потом подозвал нас. «Все в порядке, заходите». Мы зашли. Помещение было большое, более 20 футов в длину и роскошно обставленное. Красный ковер от стены до стены, красные гардины, обрамляющие квадраты залитых дождем окон, обитые зеленым с красным ситцем кресла, в углу коктейль-бар с рядом высоких табуретов, обтянутых красной кожей. Обеденный стол на 8 человек со столешницей из формованного пластика возле двери. В углу напротив бара, выгороженный гардинами альков. Это была столовая апартаментов. Внутренние двери справа и слева от входа вели в остальные помещения. Где генералу приходилось терпеть лишения и неудобства во время поездок на буровую установку. Вайланд был уже тут, дожидался нас. По-видимому, самообладание полностью вернулось к нему, и я должен признать, что его гладкое холеное лицо с аккуратно подстриженными усиками и благородной проседью на висках смотрелось в пышных интерьерах весьма органично. «Закрой дверь», — велел он Ларри, затем обернулся ко мне и кивнул в сторону алькова. «Вы будете есть там, Толбот». «Конечно», — согласился я. «Наемный работник, ем на кухне». «Вы будете есть там по той же причине, по которой на пути сюда вам не встретился ни один человек». Думаете, мы хотим, чтобы буровики бегали вокруг с криками, что только что видели Толбота, злостного преступника, находящегося в розыске? Не забывайте, у них тут есть радио, и вертолет доставляет прессу ежедневно. Пожалуй, можем теперь позвать стюарда. Вы согласны, генерал? Я быстро прошел за занавеску и сел на предназначенный мне стул возле крошечного стола. Я был очень расстроен. Наверное, у меня имелись основания радоваться, ведь Ройл ничего не заподозрил. Он просто хотел проверить, чист ли горизонт перед тем, как войти в столовую генерала, но меня крайне огорчил мой собственный промах. Насущные проблемы настолько поглотили мое внимание, что я напрочь позабыл о том, что должен играть роль убийцы. Будь я настоящим киллером, за которым охотится вся полиция страны, то старался бы спрятать свое лицо, шел бы в середине группы и опасливо заглядывал бы за каждый угол на своем пути. Ничего из этого я не делал. Сколько времени пройдет, прежде чем Ройл задумается о том, почему? Дверь из коридора открылась, и кто-то, я предположил, что Стюарт, вошел в столовую. И снова генерал предстал хозяином, он был тут главным, а Вайланд всего лишь нанятый им работник и гость. Способность генерала переключаться с одной роли на другую, его умение контролировать себя при любых обстоятельствах восхищали меня все сильнее с каждым разом, когда мне доводилось наблюдать за ним. Я начинал надеяться, что, вероятно, можно было бы рассказать генералу кое-что о происходящем, чтобы заручиться его помощью в том или ином деле. Теперь я был твердо уверен, ему по плечу любая инсценировка, любое двуличие там, где это было нужно. Только вот моя надежда пообщаться с ним имела столько же шансов сбыться, сколько имела бы, находись генерал за 1000 миль от меня. Генерал закончил отдавать распоряжение по поводу обеда, дверь за удалившимся стюардом закрылась, и где-то с минуту в столовой стояла полная тишина. Потом кто-то поднялся на ноги, пересек комнату, и вскоре послышался звон бутылок и стаканов. Такие мелочи, как убийство, насильственное удержание и принуждение к соучастию или противозаконный подъем миллионов со дна моря, не могли помешать соблюдению обычаев южного гостеприимства. Я готов был многое поставить на то, что генерал сам исполняет обязанность бармена, и оказался прав. Я поставил бы еще больше на то, что он не предложит выпить убийце Толботу, и ошибся. Занавеска алькова сдвинулась, и генерал собственной персоной поставил передо мной стакан. В течение пары секунд он стоял, склонившись над моим крошечным столиком, и взгляд, который он направил на меня, вряд ли мог предназначаться отъявленному убийце, пытавшемуся к тому же похитить его дочь и угрожавшему ей смертью. Это был долгий, задумчивый, испытующий взгляд, и потом вдруг... В это невозможно было поверить, но и ошибиться я не мог. Уголок его рта изогнулся в улыбке, и глаз сощурился в дружеском подмигивании. В следующий миг генерал исчез, занавеска опустилась на место, и я снова оказался отрезан от всей честной компании. Нет, мне не почудилось, я не выдумал это, я точно знал, что видел. Генерал в курсе того, кто я такой. Сколько он про меня знает, мне сложно было оценить, тем более я не мог догадываться о причинах, которые стояли за его знанием или предположением. Но одно я мог сказать точно. Генерал узнал обо мне от кого угодно, но не от своей дочери. Я достаточно впечатлил ее, убеждая в необходимости сохранять полную секретность. Из столовой донеслись звуки беседы, и я прислушался. Речь держал никто иной, как генерал Рутвин. «Это глубоко оскорбительно и в высшей степени смехотворно», — говорил он тоном, которого раньше я от него не слышал. «По моим представлениям, такой сухой ледяной тон отлично подошел бы для того, чтобы усмирить какой-нибудь своевольный совет директоров. Я не могу винить Толбота, хоть он и убийца». Этим эскападам с оружием в руке пора положить конец. Хватит приставлять к нам так называемую охрану. Я настаиваю, Вайланд. Боже праведный, это же абсолютно излишне, и, как мне кажется, человеку вроде вас не пристало прибегать к столь дешевым мелодраматическим эффектам. Генерал явно воодушевился. Ему пришлась по душе тема борьбы против того, чтобы его круглосуточно пасли под прицелом пистолета или просто против постоянного контроля над ним. «Вы только посмотрите, какой шторм!» – разыгрался. «Никто не сможет покинуть буровую установку в ближайшие 12 часов, а то и дольше. Мы не в том положении, чтобы затевать что-то против вас. И вам прекрасно известно, что я не тот человек, который стал бы это делать. И я могу лично поручиться за свою дочь Кеннеди». Генерал был хитер, хитер, как старый лис. Он был хитрее, чем Вайланд или Ройл. Конечно, он немного припозднился в своем протесте против надзора, но на самом деле, как я догадывался, сейчас он старался выторговать свободу передвижения, возможно, для себя, но еще вероятнее, что для Кеннеди. И что главное, у него это получалось. Вайланд соглашался с той оговоркой, что когда он с Ройлом отправится в батискафе, генерал, его шофер и Мэри останутся в комнате возле опоры вместе с остальными людьми Вайланда. Я по-прежнему не имел понятия, сколько человек Вайланд сумел притащить на буровую, но предполагал, что помимо Ларри и Чиботи с напарником, у него было еще как минимум трое подручных, и наверняка все они не уступали Чиботи в физической мощи. Разговор прервался, потому что в дверь постучали. Стюарт или несколько стюардов сняли с блюд крышки и приготовились разносить еду, но генерал велел им уйти. Когда дверь за ними закрылась, он сказал: «Мэри, дорогая, а что, если я попрошу тебя отнести что-нибудь Толботу?» Послышалось легкое шуршание ножек стула по ковру, а потом голос Кеннеди произнес: «Вы позволите, сэр?» «Благодарю вас, Кеннеди. Одну минуту подождите, пока дочка положит ему еду». Через некоторое время занавеска вокруг моего укрытия приоткрылась, и Кеннеди аккуратно поставил передо мной тарелку. Рядом с тарелкой он положил маленький блокнот в синей кожаной обложке, потом выпрямился, посмотрел на меня без какого-либо выражения и исчез. Он исчез еще до того, как я успел осознать важность того, что он сделал. Он отлично понимал, что каких бы уступок в отношении свободы передвижений не добился генерал, меня они не коснутся. Я буду под присмотром и под прицелом 60 секунд в минуту, 60 минут в час, а наш последний шанс поговорить уже израсходован. Но не наш последний шанс передать друг другу нужную информацию. Он у нас есть, пока передо мной лежит этот синий блокнотик с карандашиком, вставленным внутрь кожаного корешка. Это был даже не блокнот, а нечто среднее между дневником и бухгалтерской ведомостью. Автосалоны и автосервисы раздавали такие блокнотики сотнями и тысячами, обычно под Рождество, своим наиболее платежеспособным клиентам. Практически каждый шофер в стране имел такой блокнот, чтобы вносить в отведенные графы стоимость топлива, масла, обслуживания и ремонта, а также пробег и расход топлива. Ничего из этого списка меня не интересовало. Все, что мне было нужно в этом блокноте, это свободное место на его страницах и синий карандашик. Одним глазом глядя в блокнот, другим на занавеску, обоими ушами прислушиваясь к голосам и звукам в столовой, я непрерывно строчил почти 5 минут и одновременно левой рукой совал себе в рот вилку, на которую вслепую подцеплял с тарелки еду. Мне надо было очень сжато и очень быстро написать все, что я хотел сказать Кеннеди. Когда я закончил, то почувствовал некоторое удовлетворение. Мне по-прежнему придется во многом полагаться на случай, но это все, что я мог сделать. Умение рисковать составляло сущность этой игры. Где-то через 10 минут после того, как я закончил писать, Кеннеди принес мне чашку кофе. Блокнота на виду не было, но он не колебался. Его рука немедленно нырнула под смятую салфетку, лежащую передо мной, сомкнулась вокруг блокнота и мягко скользнула в карман его форменного френча. Я все сильнее проникался доверием к Саймону Кеннеди. Через 5 минут Вайланд и Ройл отвели меня обратно на другую сторону буровой платформы. Противостоять ураганному ветру, который бушевал на платформе, в этот раз было ничуть не легче, чем в предыдущей. И за прошедшие полчаса мрак сгустился так, что стало темно, как ночью. В 4:20 я снова спустился в батискаф и плотно закрыл за собой крышку люка.